«А разве дом Педро существует на самом деле?» — спросила я. «Конечно», — уверенно кивнула Герди. «Правда, это не настоящее его имя. Вид у него прямо королевский. Я покажу тебе его. Ты можешь познакомиться с ним, и он поцелует тебе руку, если захочешь. А теперь пошли. Нечего топтаться на пороге». Она прошла к столику с рулеткой, а я на ходу пыталась разглядеть все разом. Мне показалось, что я попала в калейдоскоп. Безукоризненно одетые джентльмены, служащие казино, люди, одетые по-всякому, от строгих вечерних туалетов до рубашек на выпуск и бермудских штанишек, туристы. Яркий свет, громкая музыка, звон и шелковый шелест, роскошные портьеры, охрана в опереточной форме и с оружием, подносы с выпивкой и закусками, лихорадочное возбуждение, деньги, деньги, деньги. А вдруг я стала как вкопанная. Герде тоже пришлось остановиться. За столом в форме полумесяца сидел мой братец Кларк. Перед ним лежали высокие стопки фишек и солидная пачка банкнотов. А очень красивая леди сдавала карты. Хотя что тут удивительного? Если вы думаете, что шестилетнему, если считать по-марсиански, мальчишке, не разрешат играть в венусбургском казино, значит, вы никогда не были на Венере. В Марсополисе на этот счет строго. А здесь, чтобы сделать ставку, нужно только а. быть живым, б. быть при деньгах. Не нужно даже знать португальский или орто. Можно и вовсе не говорить, а кивать, блеять, хрюкать или вилять хвостиком. Вашу ставку примут. Последнюю рубашку, например. Да, удивляться не стоило. Кларка тянет к деньгам, как железяку к магниту. Теперь понятно, где он пропадает и куда сорвался в первый же вечер. Я подошла к нему и похлопала по плечу. Кларк не торопился оборачиваться, зато невесть откуда, словно джин из лампы, возник некий субъект и крепко взял меня за руку. Кларк объявил пас и соблаговолил обернуться. «Привет, сестренка. Все в порядке. Джо, это моя сестра». «В порядке?» — недоверчиво переспросил субъект, все еще стискивая мою руку. «Да-да, все нормально. Она не опасна. Познакомься, Подди. Это Жозе Мендоса, полицейский корпорации. Я нанял его на этот вечер. Привет, Герди». Голос Кларка выдавал явное воодушевление. «Джо, сядь на мое место. Последи за игрой». «Герди, как хорошо, что вы выбрались сюда. Хотите сыграть в блэк-джек? Можете занять мое место». «Ну, дорогие мои, если это не любовь, то какая-то тяжелая форма лихорадки». Герди вежливо отказалась, сказав, что собирается попытать счастье в рулетку. «Можно я помогу вам?» — с надеждой спросил мой братец. «В колесико мне тоже везет». Герди все так же вежливо объяснила, что у нее своя система, и пообещала подойти к нему позже. Она, на удивление, терпелива с Кларком. Я бы... Хотя, если хорошенько подумать, она, на удивление, терпелива и со мной. На этот раз Герди, похоже, предпочла не пользоваться своей системой. Мы отыскали два места рядом, и Герди предложила мне несколько фишек. Я сказала, что не хочу играть, но Герди объяснила мне, что в таком случае мне придется освободить место. Я вспомнила, что делают с моими ногами 84% земной нормали. Купила полдюжины фишек и начала ставить по маленькой, то на оба цвета, то на чет и нечет разом. При этом я брала пример с Герди. Ставя таким образом, не выигрываешь и не проигрываешь. Правда, время от времени шарик останавливается на зеро, и тогда плакали ваши фишечки. Что ж, Нас честно предупредили, что заведение всегда выигрывает.